Анастасия Максимова. Трихолог для босса. Глава первая. Милена. «Девушка, вы решаете проблемы с волосами?» Подняла глаза на двух мужчин странной наружности. Прищурилась. Они вошли в мой кабинет без стука во время приема. Вопиющая наглость. Решила проигнорировать хамов. Мало ли кого встретишь в районной поликлинике. Сердобольная старушка с дерматитом вся сжалась. Понимала ее, но прием пациентов — это святое. Прерывать я его не собиралась. Сама терпеть не могла, когда лезли без очереди. Мужчины растерянно хлопали глазами, явно ожидая другой реакции. Но я согласна, что не создавала впечатления строгого доктора. Сама маленького роста, хрупкая, с короткой стрижкой, чуть выше плеч. «Это вы, Колос, Милена Васильевна?» Недовольно подняла взгляд. «Все же придется отреагировать». Взглянула на двоих из ларца и сказала: «Моя фамилия и имя написаны на двери кабинета. А вы по записи? Покажите талончик». На меня захлопали глазами. Один из них, судя по всему, был понаглее. Он подбоченился и ответил: «Вы должны пройти с нами». «Я должна закончить прием. У меня целый коридор пациентов». «Вам придется прерваться». В этот момент сработало золотое правило больницы. А именно: у кого талончик, тот и прав. Просто попробуй выстой сначала в регистратуру очередь, а потом и ко времени приди, и все равно ждать придется. «А ну пошли отсюда, супостаты! Сталина на вас нет! Я 2 месяца за талоном охотилась!» В каждой бабушке божьем одуванчике живет вторая личность. А именно, злобная бабка-очередница, 80-го уровня. Не знаю, как это у нее получалось, но Мария Михайловна подбеченилась, встала и грозно начала надвигаться на качков, сотрясая воздух своей клюкой. «Я в этой очереди 3 часа сижу! Вы пройдете только через мой труп! Клава! Клава!» А вот и тяжелая артиллерия пошла. Клавдия Егоровна была моей постоянной пациенткой. Пока 2 мужика размерами со шкаф пытались пройти мимо Марии Михайловны, открылась дверь, и на пороге показалась тетя Клава. В общем, прием продолжился своим чередом. А я думала, что наглые лица двоих из ларца увижу не скоро. У бабы Клавы черный пояс по постановке в очередь. Но я ошиблась. Не знаю, как они это сделали. Читай, выжили. Но изрядно помятые. И я могла бы поклясться шишками. У одного на лбу, у второго на виске. Зашли в кабинет. «Милена Васильевна, просим пройти с нами». Я закашлялась. Живучие какие. Хотела бы уже сказать, что очередь за дверью никуда не делась, но они открыли эту самую дверь, и там не было ни души. Ну, точнее, ни души к дерматологу. «Пройдемте с нами». Теряли они терпение. «А где?» «Это не ваша забота». Теперь уже мне стало конкретно так не по себе. Не то чтобы следующие 2 часа приема в районной поликлинике были для меня желанным времяпрепровождением. Я любила свою работу, но новая специальность, что я получила всего год назад, сейчас занимала все мои мысли, а поликлиника была по остаточному принципу. Судя по всему, именно из-за этого меня и хотят. Пройдемте с вами. Деловито спросила: «А по какому вопросу?» «Пока не объясните, в чем дело, никуда не пойду». «Милена Васильевна, нам босс дал задание вас срочно доставить. Уволить же! Вам его порекомендовали как специалиста в очень деликатном деле». Совсем другим тоном взмолился один из них. «У меня 2 детей и ипотека». Буркнул второй. «Мы и так бюджет превысили, наверное, в несколько раз, чтобы от очереди избавиться». «А что вы сделали с моими пациентками?» С веселым интересом поинтересовалась я, при этом все же начав собираться. В принципе, я догадывалась, чем можно было сманить моих бабулек и пару молодых ребят. И оказалась права. Организовали им бесплатный прием в другой клинике. И анализы. Бесплатно. Присвистнула. Стало приятно. Не то чтобы я не понимала, что, скорее всего, по ту сторону будет избалованный, властный мешок, набитый деньгами. Но что он выбрал из всех специалистов именно меня... Ценно, знаете ли. Собралась. А потом спокойно вышла с мужчинами, села в комфортабельное авто. Фото на всякий сделала. Маме отправила. Типа похвалилась. Но там кто его знает? Приехали мы в один из бизнес-центров нашего славного города. Меня сопроводили через турникеты охрану. Вели как важную персону. Правда, они еще не знают, что сегодня осмотр вряд ли получится. Простите, ребята. Мне просто стало интересно посмотреть на этого хама. Хотя и немного страшновато даже. Мало ли там какой страшный, лысеющий, противный дедок. «Саид Мурадович ждет вас. Проходите», — сказала мне вышколенная секретарша. «Ого, восточный мужчина». Зашла. И чуть через порог не полетела. На меня смотрели два черных, прожигающих глаза. Я даже на мгновение до речи потеряла. Но лишь на мгновение. Потом я быстро вернула себе бодрость духа и спросила. «Это у вас облысение началось?» «Хотя да, судя по всему, у вас. Надо было видеть его лицо. Ну а что? Он думает, что раз богатый, то можно мою очередь из бабушек разгонять. Не на то напал, нахал».